Однако, Рэй изрядно удивила Ситха, как, впрочем, и Органа. Палпатин ожидал от них иной политики. Во всяком случае, ему казалось, что они, действуя в компании Матмы, предпочтут топить Скайуокера, не забывая вставлять ему палки в колеса. Вместо этого, Мон додумалась отправиться к альто-парламентерам, а Бейл и Чучи принялись активно поддерживаться старшего генерала. И если Органа делал это из личной выгоды, то с Рэя ситуация выглядела двояко. Зная привычки взгляды девушки, Ситх начал предполагать бурный роман между ней и Скайуокером. Во всяком случае, иных причин для резкого изменения поведения и взглядов не могло быть. То, что существовала вероятность обработки разума девушки Риваном, Ситх со счетов не скидывал, но он прекрасно знал, кого отправляет на борт гнева Карусанта. Природная сопротивляемость сенатора ментальным воздействием, упертость, эмоциональная стабильность, острый ум. Все это должно было серьезно затянуть и осложнить процесс взятия Чучи под контроль древнего ситха. Однако, та скорость, с которой девица сменила риторику, заставила Палпатина забеспокоиться. Нет, он не исключал из-за предельного мастерства в ментальных практиках, коим мог обладать Риван. Все же, не на пустом месте он смог 4000 лет назад загнать под свое знамя так много сторонников, в том числе и среди промышленников тех лет, да и сейчас умудрился включить в сферу своих интересов Райта Сиенера, а теперь и сразу двух сенаторов. А тут одной менталистики мало, без харизмы и жизненного опыта, помогающего понять, чем дышит собеседник и какой должна быть наживка в каждом конкретном случае, дело с мертвой точки не сдвинется. Особенно, в случае с древними фамилиями, у которых есть что противопоставить вмешательствам в разум со стороны ситхов и джедаев. Усевшись за стол, Сидиус приготовился встречать гранд-магистра Винду. Каждый раз, когда он, особенно в компании других джедаев, появляется в кабинете канцлера, ситх внутренне исходился от смеха и удовлетворения. Осознавать, что к нему на прием являются с просьбами древние враги, непередаваемые ощущения. «Доброго дня», — произнес Карун, входя в помещение. В этот раз гранд-магистр оказался одет еще более интересным образом, чем прежде. Если в последние несколько лет джедаи начали переходить на единую военизированную форму, похожую на офицерскую, то сегодня Мейс был облачен в непривычного взгляду ситха броню. Бело-синий массивный доспех, серьезно отличающийся от того, что всегда изготавливалось для бойцов силовых подразделений Кода, вызывал массу вопросов. Даже невооруженным взглядом были заметны лазер и плазменный огнемет в блоках наручей, хоть и закрытые сверху бронещитками. «Доброго, гранд-магистр», — произнес ситх, даже не думая скрывать свое удивление, «у вас сегодня какой-то боевой вид». Сопровождающие Мейса Циндраллик и Рамката оказались облачены подобным образом, будто бы не на прием к высшему государственному чиновнику явились, а на войну собрались. Неужели они каким-то образом узнали, напряженно подумал Сидиус, предположив худший вариант развития событий. Что ж, рановато, конечно, но, если что, им не уйти из этого кабинета, их лишь трое. Все просто, ваше превосходительство, коротко поклонился джедай, я вынужден направиться на важную миссию. Сегодня мы явились сюда, чтобы сообщить об этом и уведомить вас о новом способе связи, пока меня и моих собратьев в храме будут представлять другие лица. Как интересно, расслабился ситх, и весьма странно, что-то джедаи задумали. Покидая кабинет канцлера, Мейс был доволен. Ему удалось правильно построить разговор и отвести внимание от самого важного. Палпатин так и не понял, что храм превратился в ловушку для любого, кто вздумает его атаковать. Архивы, склады, юнглинги, младшие джедаи, подразделения корпуса обслуживания, целительские палаты и все оборудование, документы. Эвакуация завершена, тайна. Под видом военных поставок и перевозки раненых удалось скрытно переправить за пределы системы все, хотя это и было весьма и весьма тяжело. Не последнюю роль в этом сыграл своевременно присланный Бейлом Органой Актламатор 2, новый звездный разрушитель, сохранивший от своих предшественников лишь название. Очередное детище инженеров Куата имело длину 850 метров, ширину в кормовой части 410, максимальная высота 195. При этих, не самых выдающихся габаритах, судно обладает 64 башнями спаренных турболазеров, по 32 на верхнюю и нижнюю полусферы, таким же количеством скорострельных счетверенных лазерных орудий, 30 пусковыми установками для торпед и таким же их числом для легких ракет, завершают картину 6 проекторов притягивающего луча. Внутренняя компоновка корабля полностью оригинальная, хотя и близкая к тем же императорам. Единственный ангар, портал которого расположен в днище корабля и может вместить лишь 4 шаттла. Собственной группировки МЛА судно не имеет, как лишено обширных казарм, зато обладает обширными грузовыми трюмами и мощнейшими сенсорами, собственной полноценной РЭП, сравнимой с устанавливаемыми на специально спроектированные для этих задач модели Газанти, а также сразу 4 выдвигающимися стыковочными рукавами. Причем, 2 из них позволяют производить погрузку-выгрузку тяжелой техники и крупногабаритных контейнеров. В целом, новый звездный разрушитель не предназначен для самостоятельной работы, как тот же Венатор, обладающий своей группировкой МЛА. Благодаря высокой степени автоматизации, экипаж составляет 579 разумных, плюс палубная команда, 1200 солдат и офицеров. Из-за отсутствия казарм для десантных группировок, Акклиматор-2 имеет невероятный уровень автономной работы, 7 лет. Собственно, судно, со слов Бейла, проектировалось как средство огневой поддержки Акклиматоров и Венаторов, имея значительно меньшие габариты, нежели те же звездные разрушители типа Император. Корабль обладает весомой огневой мощью и способен как вести линейный бой, так и производить орбитальную бомбардировку. Наличие многочисленных скорострельно-счетверенных лазерных орудий, выполняющих роль ПВО, позволяет ему противодействовать МЛА противника. А щиты, сравнимые с таковыми у Императора, делают сие творение Куата достойным противником для большинства кораблей КНС. Между тем, Акклиматор-2 оказался куда более дешевым, нежели Секутор, Тектор или даже Победа в силу того, что порядка половины его комплектующих, включая многие элементы корпуса, уже производятся и применяются при строительстве массово используемых Акклиматоров и звездных разрушителей и разведывательных моделей Газанти. Этакая сборная солянка, позволившая в сжатые сроки и с минимальными затратами создать не самый плохой корабль для эскадренных сражений. Отличие заключается в том, что в сравнительно небольшие габариты судна удалось установить выдающийся набор систем, максимально уплотнив их компоновку, а также применив запредельный для существующего флота уровень автоматизации. Учитывая же достойные гипердвигатели, главный, первого класса, а резервный, восьмого, новое судно вполне можно использовать и в качестве разведывательного. В обычном пространстве Акклиматор-2 тоже не выглядит медлительным. В отличие от предшественника, он обладает 6 главными, 4 вторичными и таким же количеством третичных двигателей. Мощные сенсоры, высокая скорость, неплохая маневренность, солидная огневая мощь и мощные щиты. Почти мечта флотоводцев, если бы не отсутствие десантной группировки и своих МЛА. Именно передача ордену этого корабля и позволила джедаям, под видом маневров и учебных стрельб, вывести самые ценные части архивов и складов. Особенно, великий Голокрон, оказавшись в орденском челноке, Кота посмотрел на Винду и, покачав головой, спросил: «Я рад, что у тебя хватило ума поменять планы». «Не все», — вздохнул Мейс, «впрочем, и так достаточно. Между тем, в храме остается всего 200 джедаев. Большинство из них — бойцы силовых подразделений Кода. Они получили броню нового образца, которую смогли разработать инженеры, а затем и воплотить в металле техники и артефакторы ордена. Несколько более тяжелые, чем старые образцы, новая экипировка джедаев разработана под тот стиль, что присущ оставшимся на Корусанте защитникам храма. Малоподвижный, не предусматривающий прыжков и прочей акробатики». Осознавая, до какой степени война поменяла орден, Мейс мрачно вздохнул. Не этого он желал тому, что стало его семьей. Не превращение дипломатов в боевиков. Однако иного выхода Винду попросту не видел, как не видел он альтернатив тому пути, на которых пришлось вступить джедаем. Не пойди орден на сделку с датамирскими ведьмами, они стали бы служить ситхам. Не сейчас, так позже. У них просто не было иной альтернативы. Аналогичная проблема имела место и с почернением джедаев. Если бы высший совет продолжил политику Йоды и его ставленников, ситуация могла обернуться большой кровью в самом храме. Боеспособные члены ордена, уже опаленные войной, имеющие опыт сражений, не стали бы ждать, пока их убьют фанатично настроенные собратья. К тому же, отворачиваться от своих товарищей просто потому, что они совершили ошибку, это предательство, по мнению Винду. Собственно, после произошедшего раскола, Мейс понял причины многих побегов среди рыцарей и их падаванов, происходивших столетиями. Им просто не было смысла возвращаться в храм, и это было не меньшим предательством, чем то, что совершили сторонники Дуку, став офицерами КНС. Разве что в ситуациях со ступившимися джедаями предателем был сам Орден. «О чем ты думаешь?» – спросил Кота, вырвав Мейса из размышлений. «О том, что нам предстоит много работы», – вздохнул Винду, и не только из-за переезда. Кивнув, Рам откинулся на спинку своего кресла, прикрыв глаза. Возвращение на Корусант для восполнения потери планового обслуживания кораблей эскадры принесло сразу несколько новостей. Первую из них принес Уолин, побывав в штабе флота. Через своих знакомых адмирал выяснил, что звездные разрушители, аналогичные тому, что был передан ордену стараниями органы, начнут поступать в ВАР в течение месяца, но не в основные подразделения, участвующие в войне против КНС. Вместо этого ими начнут комплектовать эскадры на дальних рубежах, особенно близ территории чешской доминации и соседних с ней государств, а также в исследовательских корпус республики. При этом название новой боевой машины поменяется с «Аккламатор-2» на «Охотник И». Не менее странной была новость о том, что проходит ходовые испытания в составе флота ВАР и пограничных сил флота юстиции «Звездные разрушители Победа-2» и «Император-2». Причем, в обоих случаях речь идет о модификации, в которой существенно увеличены как ходовые характеристики, улучшены сенсоры, а также повышена автономность в ущерб десантной группировке. У обоих новых кораблей конструкторы расширили ангары, увеличили количество орудийных башен, заменили дрои РЭП на более современные, обладающие в два раза большим радиусом действия, а также довели количество проекторов, притягивающих лучей до 10. Также во всех эскадрах появится новый корабль эскортных сил, фрегат типа «Фурия». Причем, продемонстрированная РЭФом голограмма вызывала массу вопросов. Фактически, речь идет об уменьшенном варианте «Императора», точно такие же обводы, разве что рубка несколько утоплена в корпусе, а не вынесена над ним. В целом же, корабль, длинный 320 метров, шириной в корме 170, высотой 97, обладающий 12 башнями со спаренными средними турболазерами и 32 легкими турелями со скорострельными лазерными орудиями. Расположен этот арсенал по той же схеме, что и на «Звездных разрушителях», таким образом, чтобы обеспечить возможность вести огонь из всех имеющихся вооружений по курсу. Никаких ангаров, понятно, у этого судна нет в принципе, только пара стыковочных рукавов на левом и правом бортах, в том числе, позволяющие производить принудительную сцепку и абордаж противника. Основной гипердвигатель первого класса и резервный шестого, а также максимальная автономность в 4 месяца за счет того, что экипаж корабля составляет какие-то 107 разумных, плюс палубная команда численностью в тактический батальон, равный 380 солдатам и офицерам. Фрегаты типа «Фурия» по задумке штаба должны заменить морально устаревшие «Уланы» и поменявшие класс с крейсера на фрегат «Консульские», которые тоже давно не отвечают текущей обстановке и возникающим перед флотом задачами. Последней новостью, которой поделился Уолин, оказались приказы по флоту и его СБ. Один из них предписывал сформировать эскадренные штабы, в задачи которых, помимо сугубо локальных и тактических действий, будет еще и накопление, обобщение и анализ боевого опыта с последующей передачей собранных материалов в Главное управление флота ВАР. Второй же касался корабельной службы безопасности и вводил весьма странные меры безопасности, включающие в себя полную проверку, включая анализ ДНК всех членов экипажа при возвращении на борт. Также, на борту теперь вводятся жесткие разграничения по допуску в те или иные отсеки, постоянный контроль психоэмоционального состояния и поведения всех лиц, несущих службу на судне. «Что скажете?» – поинтересовался Уолин, закончив зачитывать документы. «Что-то намечается», – покачал я головой, – «что-то серьезное, да и новые требования безопасности. Конечно, КНС вполне могут посылать диверсантов, как и Черное Солнце, но проверка ДНК. Вам не кажется, что мы готовимся воевать с кем-то более серьезным, чем сепаратисты?» «Еще как», — хмыкнул я, «но с кем?» Впрочем, этот вопрос вылетел из головы довольно быстро. Его время наступит позже. Здесь и сейчас пришлось разбираться с явившимися за мадам Стратус сотрудниками департамента исполнения наказаний. Ее кузен, Альто, увы, не дожил до отлета эскадры с Джабима. Мужчина, подписав документы о передаче власти Орлиссу Гилмунну, а затем и выступив в прямом эфире перед народом своей планеты, благо проекторы, установленные по всем городам, транслировали изображение и звук, давая возможность джибимцам увидеть своего бывшего лидера, умер от обширного инсульта. Помощь ему попросту не успели оказать. Новый глава правительства весьма оперативно восстановил органы власти, вытащив из тюрем тех, кого Стратус попросту опасался убивать в силу их обширных связей за пределами планету, а также подключив к делу своих друзей и соратников по партии. Потому, к моменту начала ротации эскадр, Джабим подписал мирный договор с республикой, подтвердив свое наличие в ее составе, а также передал право ведения геологических работ и разработки полезных ископаемых корпораций Сиенера и его субподрядчику, Рефинос Индастры. Фактически, на ближайшие лет 10-15 эта планета превратится в сырьевой придаток. Правда, местное население все-таки получит нечто большее, чем грязь и дождь, действующие школы, больницы, колледжи и даже один институт, выпускники которого будут иметь специальности, связанные с геологией и добывающей промышленностью. Лучше, чем ничего. Что отвратительно, но еще до Набуанского кризиса далеко не один десяток крупных корпораций обращались к местному правительству с аналогичными предложениями. Однако, ни разу дело не дошло до заключения контрактов. Все составы конгрессов и кабинеты министров не желали подпускать к полезным ископаемым Джабима чужаков, предпочитая продолжать прозябать в нищете, голоде и болезнях, но зато требуя помощи из республиканского бюджета. А, ведь, порой предложения были куда более щедрыми. Те же куратовцы так и вовсе гарантировали создание полного производственного цикла для горнодобывающей техники и строительства орбитальной торговой станции с ремонтными стапелями. Уж такой вариант принес бы Джабе ему громаднейшие возможности для развития. Но нет, провожая сенаторов, я испытывал чувство облегчения. Несмотря на все плюсы сотрудничества с ними, их нахождение на борту гнева Корусанта вызывало откровенное раздражение. Потому, когда шаттл, на котором я, Дитро и политики спустились на планету, совершил посадку, мне едва удалось сдержать вздох облегчения. Лапину в этом плане повезло куда больше. От него не требовалось поддерживать светскую беседу, благодаря чему парень благополучно исчез в кабине пилотов. «Генерал», — произнесла Рея, спускаясь по трапу шаттла, рада была знакомству. «Взаимно, сенатор Чучи», — улыбнулся я в ответ. Впрочем, несмотря на то, что Пантеранка была куда приятнее в общении, чем та же покойная Матмаили вполне живой органа, желание видеть девушку больше, чем того требует дело, у меня возникало. Все же, политики есть политики. Я готов одеть перчатки и респиратор, чтобы иметь с ними дело, но становиться частью их системы мне не хотелось совершенно. Промышленники, вроде Сиенера, военные, подобные Уолину и Скарду, мне куда ближе и понятнее. К тому же, их я уважаю просто в силу понимания их образа жизни. Далеко не каждый разумный способен посвятить себя делу, которому сопутствует смерть. Ведь служба на флоте – не самое легкое дело, а вероятность погибнуть даже в мирное время из-за аварии весьма велика. Разгерметизация, нарушение в работе систем, взрыв реакторов, спонтанное отключение генераторов гиперщитов. Чего только не бывает во время службы. Про жизнь мандалорцев можно и вовсе сказать лишь одно слово – война. Этого вполне достаточно для понимания того, чем они живут и как мыслят. Генерал, пожал мне руку Бейл Органа, идущий следом за Чучи, был рад знакомству и совместной работе. Надеюсь, у нас будет возможность вновь сотрудничать. Главное, чтобы взаимовыгодно, сенатор, улыбнулся я, это самый важный момент в подобных делах. Конечно, серьезно кивнул Органа. Когда сенатский спидер, сопровождаемый четверкой машин полицейского эскорта, поднялся в небо, я хмыкнул. «Неужели, все?» – спросил позади меня Дитро. «Признаться, я уже и не мечтал избавиться от них. Эти, дружище, все. Зато следующие уже на подходе», – покачал я головой, готовь парадный мундир. Сенатский комитет обороны прислал утром наградные листы и приглашение на открытый прием. «Ты в числе награждаемых». «О, нет», – простонал Лопин, «за что?» Повернувшись к нему, я хмыкнул. «Что за паника? А там наши ученицы были в списках?» «Были», — кивнул я, начиная догадываться о подоплеке происходящего. «А теперь подумай, что о нас будут говорить на следующий день». «Какая разница?» — пожал я плечами. «Журналисты всегда это говорят, а сенаторам плевать. У них самих хватает грешков. Пока они не получат материал для шантажа, конечно. Вот тогда им станет весьма интересно. Глава 68. Внеплановые мероприятия. Закончив изучение итоговой сводки по Джабиму, Митрау Нуруада облокотился на стол локтями, сцепив пальцы рук перед лицом, и задумался. Чис анализировать поступки существа, что смогло вернуться из небытия, обретя новое тело. Сам он, уже познакомившись с возможностями ситхов, джедаев, датамирских ведьм и даже странных существ, именуемых шаманами Ордена Уиллов, прекрасно понимал, что лорд Риван не может быть заурядной личностью, абы кто не в состоянии перешагнуть грань жизни и смерти, а затем вернуться. Именно по этой причине синекожий адмирал не торопился с выводами. Те источники информации, что владыка Сидиус предоставил Чиссу, были весьма своеобразными и, во многом, противоречивыми. Одно только описание биографии древнего одаренного изобиловало белыми пятнами, за которыми могло скрываться что угодно. А, ведь, имелись и иные документы, касающиеся лорда Риван. Например, созданная им на Карибане Академия Ситхов, многочисленные голокроны, социальные и экономические программы, возводимого одаренным государства. Объем сведений поражал. «Полагаю, ваше молчание говорит о высокой проблемности анализа, адмирал», напомнил о себе владыка, наблюдающий за реакцией Трауна на предоставленные документы. «Вы правы», кивнул офицер. «Впрочем, если дистанцироваться от личности руководителя операции, то лично я не могу найти ошибок. Он действовал теми силами, которые имел максимально эффективно. Можно сказать, что выжимал максимум из того, что у него было. Затем же, когда началась наземная фаза операции, пошел весьма своеобразным путем. Он дрессировал население. Жестко, жестоко, кроваво, но своего добился. Ваши выводы, крайне опасен, пожал плечами Митрау Нуруада, причем, не только за счет личного могущества, хотя тут я затрудняюсь о чем-то судить. Просто, он обладает военным опытом, который не стесняется применять, расчетлив, предусмотрителен, эффективен. Способен к неожиданным поступкам просто в силу способности просчитать ситуацию на несколько ходов вперед. Ваше предложение, вербовать, пожал плечами Чис, методом открытого торга. Другие варианты он просчитает и воспримет весьма агрессивно, судя по всему. Почему вы так в этом уверены? Он мыслит категориями военных, хмыкнул Траун, а наша каста весьма своеобразно относится к подобным ситуациям. Кивнув, принимая ответ адмирала, ситх задал иной вопрос. А если его ликвидировать, то как? Я не берусь судить о его личных возможностях, улыбнулся Митрау Нуруада. А вот с военной точки зрения, поместить его в условия, при которых у него не окажется свободы маневра, а имеющиеся ресурсы будут либо недоступны, либо бессмысленны ввиду невозможности их использовать. Какая нетривиальная задача, усмехнулся Сидиус. Без эскадры он будет иметь полнейшую свободу маневра, ибо освободиться от тех ограничений, которые на него накладывает должность командующего. Прочие ресурсы для него инструмент на перспективу и не более. По большому счету, для него сейчас нет никого, кем он не в состоянии пожертвовать ради личной выгоды. Если вы об этой вашей силе, то тут я не могу ничего сказать, развел руками адмирал. Это не моя сфера, как вы знаете. Увы, вздохнул ситх, впрочем, и без того, благодарю. Вы очень помогли. Однако, вам необходимо провести дальнейший анализ нашего гостя, назовем его так, полный адмирал. Я очень хочу понять, как с ним поступить. Как пожелаете, владыка. Оставшись один, Сидиус покачал головой. Война между Республикой и КНС длится уже 16 месяцев. И, судя по всему, придется ускорить процесс, даже несмотря на то, что сенаторы до сих пор позволяют себе излишнее своеволие. Выявление замаскированных агентов этих Южань-Вонгов, произошедшее совершенно случайно, стало неприятным сюрпризом. По всей видимости, эти твари пытаются подготовить почву для прибытия своих основных сил, проводят разведку, диверсии, устраняют инженеров и ученых, провоцируют кризисы. Взять ту же продовольственную ситуацию, не раз и не два можно было избежать проблем, но всегда кто-то переходил черту, поднимал скандал, затем происходило нападение на одну из сторон переговоров и очередной очаг напряженности, провоцирующий проблемы в логистике целого региона, голод, финансовый кризис, социальные взрывы, бандитизм. И так, раз за разом, и ситхи к этому отношения не имели. Во всяком случае, линия Бина и Братство Пророков. Тем не менее теперь, когда стало известно о стороннем вмешательстве, да еще и обладая достаточными формальными полномочиями, СРБ сможет начать работу по выявлению агентов влияния и разведчиков Вонгов. К тому же, вводимые в ВАР меры должны улучшить ситуацию с подготовкой новых кадров, в том числе с постоянной коррекцией учебных программ за счет нарабатываемого в боях опыта. Оставался вопрос проектов «Звезда смерти» и ее модификаций. Там ситуация оказалась довольно плачевной. Во-первых, вопрос финансирования, хоть и удалось решить, не смог повлиять на иную проблему – ресурсы, как производственные и сугубо материальные, в виде тех же металлов и комплектующих, так и рабочие, специалисты. С последними имел место натуральный кадровый голод. Многовековая политика республики, превратившая нормальное образование в удел избранных, привела к тому, что квалифицированные инженеры и проектировщики оказались полностью подконтрольны исключительно промышленным гигантам. Из-за этого проведение секретных проектов силами государства оказалось невозможным. Нет, исключения случаются, но, как правило, это крайняя редкость. К тому же, большинство вузов имеют договоренности с конкретными корпорациями, благодаря чему в ряде направлений науки и промышленности сохраняется монополия, например, генетика. В республике попросту нет учебных заведений, способных обучить полноценных специалистов в этом направлении. Каменоранцы постарались, благодаря чему они единственные в стране имеют возможность производить практически любые манипуляции с геномом любой расы. Исключения, конечно, имеются, но проблема в том, что сотрудничать с государственными органами они не станут даже под угрозой расстрела. И никакие деньги, титулы, должности и награды тут не помогут. Из-за этого пришлось организовывать похищение целых лабораторий что у КНС, что на Камина. Благо, в последнем случае Дуку смог правильно замотивировать сенаторов парламента сепаратистов и те с большой охотой согласились на атаку нужной планеты. Во время штурма спецназу СРБ удалось похитить больше сотни нужных специалистов и громаднейшее количество оборудования. Аналогичная операция сейчас происходит в Карелианском секторе. Ведь республике, которая очень скоро станет империей, так необходимо оружие против Вонгов. Впрочем, разрушить монополию промышленных и научных гигантов, удерживаемую ими в течение многих веков, Ситх тоже был не против. Во-первых, это усилит его власть как таковую, поскольку выбьет из-под ног почву у очень многих персон, что сейчас обладают достаточным влиянием на Сенат и могут позволить себе откровенно плевать на законы страны. Во-вторых, разрушение монополии выгодно экономически. Конкуренция способна заставить производителей бороться за покупателей, что приведет к снижению цен, росту качества и развитию технологий. А без технологического рывка, одной лишь мощью звездных разрушителей и залпами звезды смерти победить Вонгов не получится. Их слишком много. Их технологии слишком отличны от привычных. Они мыслят иначе. И, что самое важное, им некуда отступать. Они ищут новые дома и готовы уничтожить всех, кто окажется на пути этой орды. «Владыка», — произнес Таркин, войдя в кабинет. «Присаживайтесь», — кивнул Ситх на гостевое кресло, — «как продвигаются дела с нашими проектами?» «Откровенно говоря», — вздохнул офицер, — «необходимо провести серьезное совещание. Аналог основного проекта серьезно отличается от первоначального варианта. Имеющиеся специалисты пришли к выводу, что нецелесообразно создавать боевой планетоид таких размеров. Куда эффективнее создать более крупный звездный разрушитель, главным калибром которого будет аналог?» «Я понял», — вздохнул Сидиус, подняв руку, «тогда обойдемся без проволочек. Используйте за базу проект звездного разрушителя типа «Палач». Насколько я помню, его изначально хотели рассматривать в качестве альтернативы «Звезды смерти». «Да, владыка», — кивнул Уилхав, доставая датапад, «касаемо первоначального проекта, следуя вашим указаниям, была произведена закладка нового боевого планетоида, но с использованием современных технологических решений, включая разработку сиенера в реакторных группах. Как результат, уже сейчас можно сказать, что за счет этого мы получим заметно меньшую массу и габариты станции, но с сохранением первоначальной огневой мощи. Впрочем, скорострельность главного калибра окажется выше, примерно, в 3 раза. Теперь к деталям. Ситх, слушая офицера, обдумывал ситуацию. По его приказу, первоначальный трофей было решено завершить и использовать в качестве элемента обороны гиперпространственного пути, через который Вонги могут попытаться прорваться в миры ядра. При этом в конструкцию «Звезды смерти» добавили специализированное оборудование, способное выдергивать корабли в обычное пространство, благодаря чему проект заиграл новыми красками и стратегическими возможностями. Тихоходный боевой планетоид едва ли сможет угнаться за флотом врага, но вот стать на его пути, пусть даже с поддержкой нескольких эскадр, в состоянии. В такой ситуации, когда противник попросту не сможет уклониться от боевого столкновения, Звезда Смерти проявит себя с лучшей стороны, диктуя тем же Вонгам свои условия грядущих схваток. «Благодарю вас, Уилхав», — улыбнулся Ситх, когда Таркин завершил доклад. «Что-то еще?» «Да, владыка», — вздохнул офицер, явно собираясь с силами. «Я прошу вас пересмотреть политику в отношении Скайуокера». Сидиус замер, удивленно уставившись на своего собеседника. «Простите, что?» — поинтересовался владыка. «Я понимаю, кто он и что он, но без Скайуокера в грядущей войне нам будет очень сложно», — покачал головой Таркин. «Траун хорош, я не спорю. Многие офицеры подают надежды своими талантами, но у них нет того опыта, коим обладает лорд Риван. К тому же, сейчас на него оказались завязаны мандаларцы, которые вполне могут поднять мятеж в случае смерти вашего собрата, повелитель». Некоторое время Ситх молча переваривал услышанное, после чего вздохнул. «Знаете, Таркин, я не ожидал от вас подобных просьб. Личных, да. Для армии и флота, для страны, да. Но вы просите за Ривана. Вы осознаете, кто это? Я прекрасно понимаю, что он из себя представляет», — кивнул Таркин. «И по этой причине прошу вас оставить его в числе офицеров ВАР. Он нам нужен». «Что ж, Уилхав», — покачал головой Сидиус, — «вы дали мне повод задуматься». «Хорошо, я обдумаю ваше предложение. Мы его обсудим несколько позже. Пока же, думаю, лорд Риван вполне может послужить республике на полях сражений. Тем более, что там он себя неплохо показывает, заодно воспитывая для нас новые офицерские кадры», — добавил Ситх, вспомнив неожиданную вышколенность экипажа эскадры УНИК-7. «Вчерашние выпускники гражданских училищ, где были открыты бюджетные военные отделения, в отличие от прочих подразделений, попав под командование Ривана, превратились в профессионалов, демонстрирующих невероятные для современной республики дисциплину и слаженность». В действительности, Сидиус пребывал в больших сомнениях в вопросе собственной безопасности, в случае продолжения попыток устранения древнего лорда, вернувшегося из небытия. Тот же доклад едва спасшегося Дурджа заставил Ситха всерьез пересмотреть свое отношение к Ривану. Гендай видел ситуацию над Джабиями под иным углом и докладывал весьма занятные вещи, которых в документах от флотского управления СРБ не было. И этот факт тоже вызывал массу вопросов. К тому же, по сей день не удалось найти подельников Скарджа, поставляющих ему изрядные объемы вооружений. Дуку и Тила, устроив проверку производственных мощностей КНС, схватились за голову, поняв, что эта организация производит в 4 раза больше кораблей и дроидов, чем поставляет на фронт. Сейчас они выясняют, куда именно деваются излишки и кто это все устроил. Больше десятка высокопоставленных чиновников-сепаратистов уже расстались с головами, после того, как ученики Сидиуса вывернули их память. А, ведь, это лишь начало цепочки. Что ждет в ее конце? Очень большой вопрос. Распрощавшись с Таркиным, владыка Сидиус задумался о том, как лучше всего сейчас поступить. Некоторые из обнаруженных графом складов, которые пытались скрыть от ситхов члены КНС, необходимо уничтожить любой ценой. Однако, если этим займутся ученики владыки, то могут возникнуть проблемы с парламентом сепаратистов. «Вот и посмотрим, как лорд Риван разберется с этой проблемой», — усмехнулся канцлер, «заодно обкатает новые фрегаты и легкие крейсера в деле. Дадим его эскадре новые корабли для боевого крещения», — принял решение Ситх, «а потом посмотрим. Возможно, информация о Вонгах заставит его задуматься». В целом, просьба Таркина стала для Ситха неожиданностью, как, впрочем, и само отношение к Ривану со стороны верного сторонника и проводника воли владыки среди военной элиты республики. Уилхав, при всех его минусах, каковых у амбициозного офицера хватало, обладал поразительным качеством, коему Сидиус завидовал. Таркин умел подбирать таланты, точнее, он их находил в самых неожиданных местах, собирал команду и направлял. К тому же, амбициозный помощник Ситха отличался отменными организаторскими способностями. Любой проект, порученный ему, гарантированно будет выполнен в срок и с минимумом отклонений, что в нынешнее время и с существующим уровнем коррупции, выглядит подвигом. «Что же тебя так зацепило в Риване?» – задумался Ситх, усмехнувшись. «Впрочем, если учесть биографию искомого, то неудивительно. Только, Уилхав, в этот раз ты ошибся. Это он тебя зацепил, а не ты его. Оказавшись в своем кабинете, Таркин покачал головой, обдумывая произошедший разговор. Личных симпатий или антипатий у офицера к лорду Ривану не было в принципе. Уилхав рассматривал Ситха исключительно с позиции полезности для Республики и Галактики, но с учетом грядущего вторжения Юаужань-Вонгов, которые, судя по всему, на переговоры не пойдут и мирно сосуществовать с обитателями Небесной реки не захотят, предпочтя сразу начать войну. Уилхав, раздался женский голос, заставивший Таркина улыбнуться. Вошедшая в помещение девушка в офицерской форме с планками лейтенанта. Мускулистая фигура, медные волосы, зеленые глаза. Улыбнувшись юному тактическому гению, мужчик произнес: «Здравствуй, Натаси». Подойдя к рабочему столу офицера, девушка уселась на край, полубоком к Таркину. «Судя по всему, у тебя имел место трудный разговор?» «Да», вздохнул Уилхав. «Впрочем, я и не ожидал иного. Слишком специфичная ситуация. Расскажешь?» «Нет», покачал головой Таркин. «Не тот случай, извини». Понимающе кивнув, лейтенант Делла перевела взгляд на голограмму, изображающую сооружение сферической формы, находящееся в состоянии строительства. «Судя по последним новостям, идет подготовка к большой войне, об этом уже говорят все, кому не лень», усмехнулся Уилхав. «Да, это так, нам КНС мало», вздохнула девушка. «К слову, тут есть для тебя интересная информация. Один мой знакомый, который учился на одном курсе со мной на Кариде, сейчас служит в патрульных подразделениях недавно созданных пограничных войсках юстиции». «И что же в этом интересного?» спросил Уилхав. «То, что его патруль около месяца назад остановил для проверки конвоя из 7 тяжелых транспортов, с эскортом из древних фрегатов Даруусанского периода. Знаешь, как экипаж удивился, узнав, что этот джедай – целый конвой?» Улыбнулась девушка. «А вот потом произошло кое-что интересное. Джедаи побывали на борту каждого из кораблей, и все члены экипажей попросту забыли о конвое. Затем были вычищены все логи систем наблюдения, журналы, записи бортовых камер наблюдения. Собственно, оно бы и осталось тайной, если бы Рик не имел дурную привычку держать в козырьке фуражки мини-камеру. Только благодаря этому он и смог сопоставить все странности и нестыковки в журналах корабля». «Как интересно», — покачал головой Таркин, мгновенно подобравшись. «А дальше что?» «Он сообщил о произошедшем в СРБ, попытался», — покачала головой девушка. «Рик успел связаться со мной до прибытия их корабельной группы на базу, но что произошло после этого, неясно. Он просто исчез, как и все корабли с экипажами, которые были связаны с этим делом». Уилхав некоторое время смотрел на Далу с нескрываемым удивлением, а затем спросил: «А в каком секторе работала эта патрульная группа?» В голове подполковника начал быстро формироваться план действий. Он на ходу прикидывал, кого стоит использовать, чтобы сохранить информацию в секрете до определенного момента, кого можно подставить, кем пожертвовать сразу, а кому просто дать взятку, дабы процесс с реализацией задуманной Уилхаффом авантюры был максимально быстрым и легким. Спустя час Таркин уже связался с генералом Котой. «Значит, вы решили нас предупредить, Уилхав», — покачал головой джедай. «Благодарю вас за информацию и...» «Почему? Услуга за услугу», — усмехнулся Таркин. «И чего же вы хотите?» «Напрягся Рам. Ничего такого, что принесло бы проблемы ордену», — улыбнулся Уилхав. «Просто одному моему знакомому, весьма талантливому офицеру, в качестве пилотов МЛА и членов экипажа его эскадры, пригодятся джедаи. Пусть даже и слабые. Младшие джедаи, правильно?» «Да, у нас есть такой титул», — кивнул Кота, с подозрением глядя на своего собеседника. «И о каком офицере идет речь?» Улыбка Уилхаффа Таркина стала похожа на оскал хищника, из-за чего Рам слегка дернулся. Опыт общения джедая с этим офицером подсказывал, что ответ одного из сторонников Палпатина ему не понравится. «Вы с ним знакомы, магистр Энакин Скайуокер?» Поступившие в состав эскадры фрегаты типа «Фурия» оказались весьма занятными кораблями. Благодаря наметившейся в производстве кораблей стандартизации и унификации, значительная часть систем судна была идентична он им на Арквитинсах и Венаторах, а некоторые вообще оказались позаимствованы с императоров и побед. Фактически, инженеры и конструкторы Скуата таким образом смогли решить сразу несколько проблем – логистическую, финансовую и обслуживание. Первая заключалась в том, что использование хорошо освоенных комплектующих, уже массово производящихся сразу в нескольких регионах республики, позволяло существенно сократить время сборки новых фрегатов. Собственно, этот же фактор, равно как и многие другие, изначально снижал стоимость каждого корабля. С обслуживанием дела обстояли таким же образом. На складах ремонтных бригад уже достаточно комплектующих к основным типам кораблей флота ВАР, благодаря чему проблем с фуриями быть не должно. Касаемо боевых возможностей фрегата, лично у меня имелись серьезные вопросы. Нет, на фоне тех же консульских или уланов, это судно выглядело действительно шедевром. Однако, тот факт, что его приняли на вооружение невероятно быстро, без длительной многолетней проверки опытных образцов в реальных условиях, наводил на нехорошие мысли. Все же, такое явление как детские болезни, по своей сути являющиеся конструктивными недостатками, выявляемыми в ходе реальной эксплуатации, неизбежно. И дело даже не в том, что начинка «Фурии» является сборной солянкой из систем кораблей разного класса и целевого назначения, что гарантирует проблемы в первые месяцы эксплуатации. Любая боевая машина проектируется гражданскими специалистами, хоть и по техническому заданию военных. Да, у них за спиной может быть богатый опыт создания тех же боевых кораблей, многовековая школа конструкторов и производственников, но эта теория, сформированная прошлым, практика же имеет место здесь и сейчас, в новых, быстро меняющихся условиях. Не на пустом же месте в приказе об эскадренных штабах появился пункт о сборе и анализе накопленного боевого опыта, а ведь там имеются и подпункты, касающиеся и технической стороны, эксплуатация, преимущества и недостатки конкретной техники. Масса нюансов, которые инженерам и проектировщикам попросту неизвестна. «Учитель», — произнесла Тарис, оказавшись рядом со мной. Как и всегда, отправляясь на очередное светское мероприятие, девочка, постепенно превращающаяся в девушку, предпочла одеть парадный мундир с планками командира. Черная ткань, на которой выделялись золотом и серебром две медали и один орден, которые успела получить Алара за время войны, делала мою ученицу похожей на ситхских офицеров империи Вишейта. Впрочем, лишь на первый взгляд, некоторых элементов той формы для полноты картины все же не хватало. Бросив взгляд на офицерскую модель бластерного пистолета на бедре ученицы, я хмыкнул. Если не считать рукояти меча, Алару вполне можно принять за самого обычного, пусть и выглядящего юно, женщину-офицера. «Готово?» – поинтересовался я, окинув взглядом девочку. «Увы», – хмыкнула та. Направившись к шаттлу, я спросил: «Почему такое упадническое настроение? Видишь ли, в прошлый раз меня достали ряженые придурки, желающие познакомиться и продолжить общение в неофициальной обстановке», — скривилась Тарис. «Идиоты, бесит». «Сочувствую», — искренне произнес я, вспомнив прошлый сенатский прием. «Одного из индивидов, о которых говорила моя ученица, пришлось отваживать лично, встряв в их разговор. Если бы я в тот момент этого не сделал, то Тарис, не обладая моей сдержанностью, вполне могла зарубить сенатора Рейсона на месте». Мужчина, коему перевалило за 60, пытался навязать девочке свою компанию, но, нарвавшись на вежливый отказ, решил, что она лишь набивает себе цену. Меч на ее поясе, равно как и значок Падавана на форме, он то ли проигнорировал, то ли не заметил. Впрочем, с тех пор Лара научилась использовать свою ауру и некоторые техники силы, аналогичные обману разума, но не столь явные, чтобы отпугивать надоедливых персон. Можно сказать, что нынешний визит на очередную церемонию награждения будет испытанием новых навыков. Вообще, Сенат, что удивительно, оказался невероятно щедр на различные награды и титулы. Отличившимся на полях сражений политики, неожиданно для всех, стали даровать различные титулы, в том числе, наследственные, выдавать ордена и медали, денежные вознаграждения, а некоторых и громадные земельные наделы в мирах Среднего и Внешнего кольца. Причем, джедаев-сенаторы тоже не обходили стороной, вызывая у членов Высшего Совета состояние, близкое к падению. Однако, сделать что-либо магистры не могли, поскольку отказ был бы воспринят государственным аппаратом однозначно. А это для ордена, едва отмывшегося от многочисленных провалов на фронте, фактов наличия бывших джедаев среди офицеров КНС и других неприятных моментов, было совершенно неуместно. В первые месяцы я не мог понять причин подобной политики Сената просто в силу загруженности другими вопросами. А потом, когда появилась Талли Сибиты, собрав по моему приказу информацию о данном вопросе, проведя анализ, стали понятны мотивы политической элиты республики. Получение титула, да еще передающегося по наследству, это налоговые льготы, гарантированная возможность поступления в любой вуз страны за счет бюджета и масса других привилегий, включая возможность, при наличии денег, конечно, едва ли не собственный флот создать, а также, найдя новую систему, объявить ее своей собственностью, а самого себя, владельцем и единоличным правителем. Естественно, что все это будет в руках счастливчиков, получивших подобные награды, только в том случае, если республика таки победит. А вот земельные наделы, щедро выдаваемые награждаемым, в большинстве своем находятся на планетах, располагающихся во внешнем и среднем кольце. Причем, в большинстве случаев таковые передаются списочно, с одной планеты, членам экипажа одного корабля, делая сослуживцев еще и соседями. А дальше, нетрудно догадаться, что со временем, уйдя на гражданку, офицеры флота заселятся со своими семьями на честно заработанные на войне земли и станут буфером между ядром и любыми агрессорами извне. Да и местное население будут довольно неплохо держать в рамках дозволенного республикой, ведь право ношения военных образцов личного оружия у офицеров флота и наземных подразделений ВАР сохраняется пожизненно, а для некоторых, особо отличившихся персон, может стать и передаваемым по наследству. Фактически, сенаторы таким образом действуют на перспективу. Тут и освоение слабо заселенных планет, и гарантия лояльности поселенцев, и многое другое, о чем в иных обстоятельствах предпочли бы не думать. Теперь же нам предстояло присоединиться к остальным джедаям, уже ожидающим нас в здании военного космопорта на Корусанте. Император, к слову, находился на нижней парковочной орбите планеты. По моему требованию, равно как и по требованию полковника Калриссиана, при ротации, солдаты-клоны на борту Звездного Разрушителя будут полностью заменены на представителей его ордена. Учитывая относительную малочисленность их организаций, более 9000 матукой, это серьезный повод для размышлений. По всей видимости, руководство ордена всерьез восприняло информацию о высокой вероятности начала гонений на одаренных. Собственно, ротация касалась не только гнева Корусанта. Дело в том, что какая-то умная персона в генеральном штабе додумалась провернуть интереснейший финт. Пилоты МЛА и экипажи корветов моей эскадры тоже будут заменены на младших джедаев и бойцов силовых подразделений КОТ, имеющих подходящую специализацию и опыт. Аналогичным образом произойдет ротация некоторых других членов экипажей уже на Звездных Разрушителях. С одной стороны, это невероятно хорошая новость, ведь одаренные, пусть даже слабые, в условиях войны способные переломить ход сражения даже близкое к критичному. С другой же стороны, подобные подарки ни к чему хорошему не приводят. Готовится что-то крайне неприятное. Уже когда шаттл подлетал к посадочной зоне космопорта, на мой комлинк пришел файл, заставивший меня выругаться. Что случилось? Повернулась ко мне Тарис. Плохие новости, вздохнул я, впрочем, пока не знаю. Может, не будешь говорить загадками, надулась девочка. Приказом Высшего Совета, в состав воинского корпуса переводится 769 младших джедаев и оперативников кода, пояснил я, список прилагается. К слову, а цифра-то такая же. Пришлось открыть файл со списком из генерального штаба и начать сверять имена и фамилии. Мои догадки оказались верными. Намечается нечто неприятное, учитывая пополнение в составе эскадры и ту легкость, с которой на Императоре заменили всех клонов на нормальных разумных. В голову начали лезть мысли о самых нехороших вариантах, включая теракт на борту. Мне одной кажется странным, что подпись на документе поставил не генерал Баст, а некий полковник кадрового управления Ричардс. Покосилась на меня Элара. Скорее всего, на бедолагу решили спихнуть все последствия, вздохнул я, дабы не марать генерала. В здании космопорта, быстро обсудив с Детрейдена поступившие документы, мы расселись по спидерам и, в сопровождении охранной роты из числа клонов Коммандос, входящих в состав подразделений фронтовой разведки, расквартированных на акклиматорах моей эскадры, направились в Старый Сенат. Здание, которое до недавнего сражения на орбите планеты занимал высший государственный орган республики, оказалось проще выстроить заново, нежели восстановить руины. Потому все заседания Сената, приемы и прочие подобные мероприятия происходили теперь в комплексе, что выполнял те же функции, но 1000 лет назад, а после Руусанского соглашения стал музеем, до недавнего времени. Что-то не так, покачал я головой, заметив странности в силе. Значит, это не просто нервы, повернулась ко мне ученица. Корусант ощущается иначе. будто бы что-то исчезло и освободившееся место, как открытая рана, что болит и не дает покоя. Массовых смертей здесь не было, с нарастающим удивлением подумал я, да и ощущения от подобных вещей иные. Что же произошло, и когда, неужели, пока мы были над жабьями тут кто-то смог устроить второй кол и замести следы? Набрав код для связи с Хакасто, я дождался ответа. «Создатель, я рад видеть вас». Появилась над проектором Камлинка голограмма дроида. «Я тоже рад тебя видеть. Как у тебя здесь успехи? Работа по черному солнцу успешно выполняется. Нам удалось найти и ликвидировать больше 70 их ставленников, а также 7 кураторов от этой организации. Пока точных данных о месте нахождения штаба черного солнца найти не удалось, но мы продолжаем работу». «Хорошо», — оборвал я дроида. «Меня интересуют следующие вопросы, которые требуется прояснить. После церемонии награждения, длившейся аж 5,5 часов, Таркин смог добраться до интересующей его персоны. Во всяком случае, это было весьма непросто. «Доброго вечера», — произнес Уилл Хафф, оказавшись рядом со старшим генералом. Взаимно, — улыбнулся ему одаренный, кивнув на очередной орден, появившийся на парадном мундире Таркина. «Судя по всему, вас можно поздравить, в какой-то степени», — кивнул тот в ответ. «К слову, надеюсь, вы не в претензии за небольшие кадровые изменения в вашей эскадре». Взгляд Ривана мгновенно стал ледяным и тяжелым, похожим на дуло тяжелого турболазера, наводящегося на цель. «Что вы, в какой-то степени, для меня это настоящий подарок». «Это замечательно», — кивнул офицер. «Однако, милорд, мне хотелось бы обсудить с вами один вопрос, касающийся древней истории». Взгляд Таркина подметил, как покосилась на Ривана его ученица при слове «милорд», а также напряглись младшие джедаи, находившиеся рядом. Судя по удивленным взглядам, направленным не на Ривана, а на его собеседника, они в курсе. Значит, Уилл Хафф не ошибся в своих суждениях. Этот факт обрадовал офицера. К тому же, он предпочел беседу именно во время приема просто для того, чтобы древний одаренный не вздумал его убить на месте. Явно, во всяком случае, мысли о том, что Риван вполне может остановить сердце любого разумного, офицер старался гнать от себя как можно дальше. «Древний», — улыбнулся собеседнику Уилл Хаффа, — «и к какому же периоду он относится, раз вы его так характеризуете?» «Приблизительно, 4000 лет. Полагаю, что вам повезло, Уилл Хафф», — подумав, произнес Риван, «я неплохо осведомлен об этом периоде в истории республики. Меня больше интересует история вашего ордена, и конкретно храма, который весьма странно выглядит, не находите?» Улыбнулся Таркин. «У меня еще не было возможности вновь оценить вид на него, но если вы рекомендуете, то мы можем сделать это вместе. Тут есть подходящие обзорные галереи». Спустя десяток минут Таркин и его спутник находились на внешнем балконе здания. «Я вас внимательно слушаю, Уилл Хафф», — повернулся к офицеру одаренный. «Лорд Риван, полагаю, не стал тянуть Таркин. И почему я не удивлен?» — хмыкнул Ситх. «Что ж, судя по всему, вы не просто так вмешались в ситуацию и провернули махинацию с ротацией». «Все так», — не стал отпираться Уилл Хафф. «И не только. Собственно, я смог договориться и с высшим советом, благо, они и без того заняты, о чем вас не уведомили». «Заняты», — нахмурился лорд Риван. «Эвакуация», — пояснил Таркин, — «насколько я понял, процесс идет уже не первый месяц. Что именно происходит в храме сейчас, мне не ясно, но точно понятно, что практически все те, кто оказался в рядах вар, были откровенно списаны высшим советом». Прикрыв на мгновение глаза, Ситх замер, а затем тихо выругался. «Храм почти пуст. Что ж, это объясняет странности». Открыв глаза, лорд Риван посмотрел на Таркина. «Полагаю, вы не просто так решили помочь мне с проблемой кадров». «Все так», — кивнул офицер. «Я хочу попросить вас об ответной услуге». «Соизмеримой», — конечно, улыбнулся Ситх. «Почти. Ознакомьтесь с этими материалами, милорд», — протянул Ривану карту памяти Таркин. «Вкратце, это информация о враге, в сравнении с которым все прошлые войны покажутся нам всем детскими шалостями, а текущий кризис досадным недоразумением». Ситх на мгновение замер, а затем взял карту памяти, задумчиво глядя на своего собеседника. Уилл Хафф ощутил зуд в основании черепа, затем перед глазами мужчины промелькнули образы пленных вонгов, их тел на столах лаборантов и слова Трауна об опасности пришельцев. «Что ж, я изучу эти материалы», — кивнул лорд Риван. «Полагаю, что они связаны с мерами безопасности, вводимыми на флоте». «Все верно», — кивнул Уилл Хафф, сообразив, что ситх проверял его память. «Касаемо вашего желания», — покачал головой древний одаренный, — «знаете, все будет зависеть от того, как мы договоримся, с владыкой или с вами, вы, я уже увидел», — хмыкнул лорд Риван. В этот момент Уилхав понял, что вокруг его собеседника стало неожиданно холодно, а дышать невероятно трудно. Незримая тяжесть давит на плечи, словно бы стремясь сломать и подавить офицера. Вернувшись на борт гнева Карусанта, я устроил совещание с теми, кто уже посвящен во мою истинную суть. Таковых было не так уж мало: младшие джедаи, Трис, Дитраэлис, Дина, Эйла, Райф, Дивис, Залана, Майкл и Лилаш. Провести его пришлось в зале для совещаний, расположенном позади капитанского мостика. Собственно, осталось вдумчиво изучить информацию по этим вонгам, а потом принимать решение, как быть с владыкой Сидиусом. Закончил я свой рассказ. Силовой вариант рассматривать не стоит в принципе, покачал головой Иолин. С точки зрения закона, Палпатин – избранный глава государства, а его принадлежность к одной из конфессий одаренных не является преступлением. Тем более, среди офицеров КНС хватает бывших джедаев. Один граф Дуку чего стоит, весьма одиозная личность. Согласен, поддержал адмирал Эндера. Попытка устранения действующего канцлера – самый паршивый вариант из всех возможных. После этого мы сами окажемся вне закона и уже на нас объявят охоту как на сепаратистов. А никто не рассматривал вариант сотрудничества, поинтересовалась Талли Сибит. Все же, если Сидиус смог добраться до поста канцлера, ума у него хватает. К тому же, наличие Академии на Карибане говорит о том, что он отступил от этого их правила двух, про которые нам рассказывали в храме. А он пойдет на это, покосился на девушку Дитра Риван, прямой конкурент Сидиуса. Нравится это нам или нет, но ситх явно не собирается покидать свой пост, и в такой личности, как лорд, видит исключительно угрозу для своего благополучия. И раздел сфер интересов и территорий тут не поможет. Сидиус не ограничит свои аппетиты даже при угрозе этих вонгов. Если такие есть в природе, конечно. В этом есть сомнения, покосилась на него Секура. Я не думаю, что нам стоит исключать возможность несамостоятельности Таркина. Пожал плечами Лопин. Не только мы можем работать с чужим разумом, ситхи тоже. Подполковника могли и закодировать, оставаясь в тени и наблюдая за происходящим. Однако, для этого не требовалось помогать нам получить в свое распоряжение более 700 одаренных, хоть и слабых, нахмурился Лорентис. Нет, это игра самого Таркина. Тем более, что он хочет занять место ситха в той империи, которую строит Сидиус. Потому ищет союзников, способных помочь ему в этом. Слушая своих товарищей и подчиненных, я обдумывал ситуацию. Пока существовало два варианта дальнейших действий. Первый – напроситься на прием к Палпатину, оказавшемуся тем самым владыкой Сидиусом, и провести откровенную беседу. Однако, вопрос в том, как именно она закончится. Если мирно и некими договоренностями, то это будет условно хороший вариант. Правда, не означающий, что ситх не попытается устранить меня, как уже было в случае с лейтенантом Джейд. Плохой вариант – открытый конфликт, который, при любом его результате, приведет меня либо в могилу, либо в положение разыскиваемого преступника. О том, чтобы захватить власть в республике силовым путем, я даже не думал. Слишком уж сложен государственный механизм громадной страны. Одним лишь убийством канцлера и задействованием подчиненных мне сил вопрос не решить. К тому же, на орбите Карусанта находится сразу 7 полных эскадр, проходящих ротацию и пополнение, да еще штатные подразделения охраны планеты и местный гарнизон. Даже ордену джедаев пришлось бы туго в такой ситуации. Мне же, даже при использовании всех имеющихся знаний и навыков, не справиться. Да, потери местных военных и СРБ будут громадными, но своей цели они достигнут. Значит, остается второй вариант действий, сделать вид, что истинная личность Палпатина мне неизвестна, и набирать силу и ресурсы в текущем режиме, заодно постепенно беря под контроль сенаторов. Благо, мне удалось во время прошедшего приема договориться о встречах в неформальной обстановке с некоторыми подходящими для этого кандидатурами. А вы не хотите обсудить еще один вопрос? Встряла в разговор Элис. Храм. Если там почти никого нет, то нас бросили, всех, и это услуга Таркина. По большому счету, нам очень даже на руку. Только надо правильно воспользоваться таким подарком. Это не подарок, покачал я головой, это сделка, и ее цена – корона Галактической Империи на голове у Уилхаффа Таркина, если ты не поняла. А не опасно ли выполнять такую сделку? – спросила Тарис, Таркин, человек Сидиуса, и тут такое предательство. Ситх приказал Джейд ликвидировать твоего учителя, покачала головой Эйла. Ну, хмыкнул Диад, Ситх, хотя бы, не набивался в друзья. Для него это было исключительно деловое мероприятие, устранение опасного врага. Если перестать быть врагом, то он вполне может поменять свое мнение. С трудом верится, покачала головой Зул, опершись руками на тактический стол. Просто он начнет действовать иначе, получая больше выгоды от договоренности, но поменяв план ликвидации. Глядя на то, как мои подчиненные обсуждают ситуацию, я хмыкнул. В какой-то степени этот диалог напоминал то, как себя вели члены высшего совета, принимая решение. Разница в том, что здесь, помимо одаренных, присутствовали и простецы, хоть и являющиеся кадровыми военными. «Есть идея», — взял слово Маклатер. «Предлагаю выяснить ситуацию на Ордо и Мандалоре, узнать, как идет ремонт центурионов, строительство заводов и зданий воинского корпуса, а потом принимать решение. Полагаешь, что возможностей мандалорского сектора хватит на противостояние республике и КНС, учитывая, что и теми, и другими, фактически, правит один и тот же разумный?» Усмехнулась Касс, едва ли. «Нет», — покачал головой парень, — «прежде, чем принимать некое решение, нам необходимо понимать, что есть у нас, что есть у вероятного противника и какие мы можем предпринять шаги, чтобы получить преимущество над Сидиусом. И речь не о военных ресурсах мандалорского сектора. Они – лишь элемент или инструмент возможных наших действий». «Логично», – кивнул я, – «так и поступим. Плюс, нам надо дождаться отчета от Хакасто. Он смог найти нечто важное, но отчитаться должен лично». Глава 69. Кадры решают все. Сидя у края вентиляционного короба, Хакасто ждал. Дроид-убийца, несмотря на то, что являлся машиной, благодаря стараниям своего создателя, обладал полноценными эмоциями, а не их имитацией, как у остальных подобных ему. За это Хакасто был благодарен Ривану. Впрочем, именно в данный момент эмоции начинали создавать проблемы, из-за чего дроид предпочел бы выключить данную функцию, но, увы, создатель такой возможности не предусмотрел. То ли осознанно, то ли в силу неких обстоятельств упустил сей аспект из виду. Стараясь занять свои вычислительные мощности, дабы отвлечься от необходимости ждать очередную цель, дроид принялся за анализ, собранный им самим и группой детективов, нанятых машиной. Результаты Хакасто откровенно не радовали. Более того, чем дальше, тем больше робот беспокоился за Ривана. Черное Солнце, формально являющееся незаконной криминальной организацией, существующей не одну тысячу лет, реально являлась частью репрессивной машины Галактической Республики. Да, члены сего формирования были замараны грязью и кровью, множеством преступлений и правонарушений, но, стоило отвлечься от всего этого и взглянуть на картину со стороны, проведя вдумчивый анализ деятельности бандитов, как становилось ясно, что не все так просто и однозначно. Продвигаемые Черным Солнцем чиновники пожизненно оказывались под жестким контролем своих хозяев и спонсоров, благодаря чему выполняли их приказы. Аналогично и с криминальными авторитетами различного уровня и типа, пиратскими группировками, контрабандистами и работорговцами. Деятельность громадного синдиката всегда имела вполне конкретную цель – сохранение баланса между государственным аппаратом и реальными возможностями промышленных и финансовых гигантов.